«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, главного врача Березовской центральной районной больницы Дмитрия Сергеевича Дворникова. Дмитрий, во-первых, я хотел поблагодарить вашу пресс-службу Министерства здравоохранения. У нас был сегодня заявлен гость, это Вадим Николаевич Янин, министр здравоохранения. Я знаю, что, к сожалению, случился внезапное выездное мероприятие. И огромное спасибо за то, что вы оперативно смогли приехать. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Дмитрий Сергеевич, скажите, вы сейчас больше врач или все-таки управленец? Конечно же, я больше управленец, чем врач. Потому что, во-первых, основная должность моя как главный врач. А во-вторых, то, что сейчас я являюсь главным врачом, то есть мне нужно сначала создать комфортное условия, разобраться в нынешней ситуации, а только потом будет вопрос продолжать, не продолжать практическую деятельность. Кем быть сложнее, врачом или все-таки директором? Своя специфика, хочу вам сказать, но на данный момент сложнее быть все-таки руководителем. А почему? Все-таки, когда вы врач, вы несете ответственность за жизнь людей. Вы, насколько я знаю, вы хирург в прошлом. Да, я хирург, и 10 лет своей жизни, в самом начале моей карьеры, да, с 91 года по 2011 год, я проработал в отделении гнойной хирургии больницы скорой медицинской помощи. То есть самое такое отделение, где, скажем так, вопрос спасения жизни, он лежал всегда прежде всего. То есть не качество жизни, а именно либо жить человеку, либо, скажем так, не жить. И здесь достаточно много уже наработано опыта практического, я имею в виду, практической хирургии. А, скажем так, в управлении, ну и я еще хочу вам сказать, что на самом деле в практическом здравоохранении, в практической медицине, да, всегда есть коллеги, которые, в принципе, могут помочь, подсказать, коллегиально принять определенное решение. И там, по сути дела, ты несешь ответственность за одну жизнь. А будучи управленцем и руководителем медицинской организации, ты несешь ответственность прежде всего, не считая коллектив больницы, которым ты управляешь, да, но также за все население района. Поэтому ответственность гораздо выше лежит на руководителе. Наш известный певец Александр Розенбаум недавно на гастролях в Австралии спас жизнь человеку, у которого случился сердечный приступ. И он после этого комментирует, он сказал, что бывших врачей не бывает, у меня включились какие-то рефлексы, о которых я даже не думал. Вот как вы считаете, все-таки бывшие врачи бывают или вот всегда что-то лежит, что включается в ответственный момент? Я думаю, что врач – это призвание, и их бывших не бывает. На самом деле, понимаете, наша методика обучения, она достаточно сложна и долга. Если врач хотя бы 5-10 лет отработал в практическом здравоохранении, то в принципе, это на всю жизнь. Скажите, а вот вы бы сейчас смогли бы встать за операционный стол, или все-таки нужно разминать руки, что называется, и вспоминать какие что-то? Вообще, хочу вам сказать, последнюю операцию я сделал 3 месяца назад, то есть будучи еще главным врачом Козульской районной больницы. Но обязательно практика важна, как бы там ни было. То есть всегда нужно практиковаться в той или иной степени. Бывало ли, что вне работы вам приходилось применять свои знания? Вообще нет. Вообще, вы имеете в виду, когда где-нибудь, да, на где-нибудь улице, где-нибудь... Ну, единожды я был свидетелем автодорожной катастрофы. Там, да, как бы пришлось применять, но это было давно, в 2005 году. Скажите, а вот вообще, когда к вам попадают, ну, сложные пациенты, говорят, что врачи должны быть циником, уметь абстрагироваться от проблем конкретного человека, а именно заниматься просто вот... просто медициной. Вот вы испытываете какие-то там человеческие чувства? Чувства мы испытываем всегда, просто в той или иной степени мы эти чувства либо гасим в себе, либо потом уже в другой обстановке все равно разряжаемся. Каким образом? Ну, в моем случае это спорт. То есть я спортивно люблю спорт, и я увлекаюсь фридайвингом, поэтому подводная охота для меня плюс кроссфиты и всевозможные вот такие вот, вот это новое движение. И таким образом я как бы снимаю стресс, потому что я вот уже люблю повторять, да, когда ты занимаешься либо кроссфитом, либо каким-то спортом, то мозг снисходит до простых цифр. Это сколько повторений тебе остается до окончания подхода, там, 2, 3, 4, 5, понимаете? И таким образом мы как бы абстрагируемся от всей ситуации. Разные люди по-разному, скажем так, снимают вот такие вот стрессовые ситуации. Но в медицине циником нужно быть. И если человек не циник, то сложно работать, понимаете? И порой, вот я с хирургической точки зрения вам приведу пример, да, нам порой стоит отнять орган какой-то, либо пойти на рискованную операцию для того, чтобы спасти человеческую жизнь. И как я уже повторил, да, когда работая в гнойной хирургии, да, там вопрос не стоял о качестве жизни, в принципе, да, потому что человек либо умирает, либо он живет. То есть вот как бы такая перспектива. То есть и здесь не циником очень сложно быть, поэтому я все-таки считаю, убеждение мое то, что человек должен быть циником, врач, я имею в виду, в той или иной степени, но в то же время он не должен терять человечность. Вы смотрите фильмы про врачей, там, не знаю, «Доктор Хаус», «Интерны»? А, да, «Интерны» смотрю, нравится сериал. «Доктор Хаус», в принципе, я посмотрел все сезоны, ну, и здесь игра одного актера на самом деле, да, очень много определенных ляпов медицинских мы видим, да, но игра актера, она нивелирует, скажем так, вот эти вот, ну, мне, в принципе, нравится, я посмотрел все сезоны. А в «Березовской больнице» можно снять сериал? В «Березовской больнице»? Я думаю, в каждой больнице можно снять сериал, потому что в любом случае вся в нынешних условиях работа врачей, она как бы достаточно сложна. И, то есть, как и полицейских снимают, там, Пятницкий, еще какой-то отдел. То есть, в принципе, Березовская больница не отличается от сотен других больниц. У вас были случаи, когда ваши пациенты уходили? Уходили вы что имеете в виду? То есть, заканчивались ли случаи летальным исходом? Да. Конечно, были. Что вы при этом испытывали? Здесь нужно вот как раз к вопросу циник, не циник, да, человек, ты должен все равно относиться достаточно спокойно и взвешенно к таким ситуациям, потому что иначе так называемое профессиональное выгорание, оно как бы съест тебя изнутри. В каждом конкретном случае, конечно, ты его прокручиваешь, и потом после, я вам хочу сказать, после клинико-экспертной комиссии, когда мы разбираем эти случаи, да, здесь подход, он сугубо индивидуальный, в том плане, что уходят, когда молодые и, в принципе, здоровые люди, да, ну, я сейчас здоровые имею в виду, это травмы всевозможные, то ты испытываешь, конечно, жуткую горечь, и ты понимаешь, что как бы вот почему так сложилось. Но когда уходят пожилые люди с неизлечимыми заболеваниями, та же онкология, то есть ты как бы еще, то есть здесь должен дифференцировать, что может быть это в какой-то степени и облегчение, понимаете? Поэтому здесь очень важно, и я часто говорю, да, что не мы выбираем болезни. Болезни выбирают нас, а нам просто Бог дает силы бороться с этими болезнями на самом деле. Поэтому, ну, а чувство, конечно, горечи определенной, что что-то, может быть, ты не сделал, хотя оно достаточно редко, потому что, в принципе, весь комплекс ты все равно оказываешь реанимационных мероприятий. Были ли случаи, когда у вас родственники или друзья вот умерших людей оскорбляли, там, обвиняли в том, что вы не сделали все, что могли, там, и так далее? Конечно, это было, и вот очень важный, мы подходим к очень важному моменту, да, здесь нужно очень терпимо относиться, потому что в любом случае ситуация экстренная, и ты понимаешь, что человек потерял близкого, родного человека, то есть вот здесь очень важно соблюсти такую доброту, все равно человека нужно успокоить. было. В практической это было чаще, сейчас чуть-чуть меньше. Это, ну, в кабинете в моем всегда стоит, допустим, графин с водой, и я всегда человека выслушаю и постараюсь его, скажем так, убедить в некоторой степени и успокоить, что, в принципе, мы делаем весь комплекс. В начале года в Белгородской больнице разгорелся скандал, когда врач избил пациента. Вот на ваш взгляд, врач имеет право на такие срывы или все-таки этика должна быть? Врач не имеет права на самом деле срываться на больных. Поэтому здесь этика и деонтология медицинская, она должна стоять на первом месте. Как в общении с пациентами, так и в общении с коллегами прежде всего. И я вот добиваю и буду добиваться, руководя Березовской районной больницей, именно чтобы этому было уделено максимальное внимание, потому что нормальное объяснение ситуации, нормальное, скажем, объяснение тех процессов патологических, которых проходит у человека, может нивелировать процентов 30-40 того негатива, который мы сейчас имеем. А негатив рождает жалобы, а жалобы рождают ту работу, которую мы бы могли направить именно на созидание и на лечение больных, а не на объяснение тех или иных причин. Скажите, существует такая поговорка, что врач не должен лечить родных и близких. Вы беретесь за, скажем так, за консультации там своих родственников? Я совершенно согласен с этим выражением, и оно имеет смысл по двум вещам. Первое из которых, к своему человеку ты не можешь быть циником. Прежде всего, понимаете? И я ни разу не оперировал родных, близких своих и даже не ассистировал. Всегда мои коллеги это делали. Потому что ты всегда будешь жалеть. А жалость, она порой, скажем так, негативно сказывается на патологическом процессе. Приведу, например, уровень ампутации, да, либо это средняя треть голени, либо это бедро, да. Здесь ампутация при определенном патологическом процессе. То есть своему ты можешь пожалеть, да, и попытаться сделать операцию на уровне средней трети голени, а потом, скажем так, патологический процесс приведет к тому, что рана не заживет, все это нагноится, и нужно будет все равно делать бедро. Поэтому здесь я убежденный приверженец того, что лечить родных нельзя. Их должны лечить знакомые, товарищи. Поэтому в таком плане. К сожалению, в российской медицине далеко не все в порядке. Иногда даже я там сталкивался с случаями неквалифицированной медицинской помощи. Вот скажите, вот вы когда сталкиваетесь с такими ситуациями, как там ваши коллеги там, не знаю, вот занимаются, извините, иногда по сути вредительством, как вы реагируете на такие вещи? Или есть какая-то корпоративная солидарность? Корпоративная солидарность есть, и она выражается, это прежде всего не в сокрытии определенных фактов. Это я считаю сугубо утопическая, скажем, практика. А вы же понимаете, что к нам приходят молодые врачи. У них не хватает опыта. Поэтому опытные врачи должны, на некоторых примерах обучать молодое поколение. Поэтому здесь они возможны, как и в любом другом производстве. Понимаете, просто задача руководителя и руководителя подразделения минимизировать данные осложнения и данные, скажем так. Но я вам хочу сказать, что слово вредительство, оно неуместно для медицины. Ну, вы знаете, просто бывают ситуации, когда человек допускает ошибку, да, все люди все могут ошибаться. А бывает, когда человеку, я сталкивался, человеку просто было лень. Вот лень был направить на обследование, лень направить на анализы. Поставили там неверный диагноз. Здесь, наверное, вот уместно слово, да. Лень, нежелание, незаинтересованность и еще что-то, нежели вредительство. Человек не хотел вам навредить, он просто не хотел делать свою работу, которую он обязан делать, по большому счету. И вы знаете, на самом деле задача руководителя, да, конечно, мотивировать персонал к работе. Поэтому вот, вот такие вот случаи, они однозначно мною разбираются. И здесь, вот в данном контексте, они тоже будут разбираться, я имею в виду в Березовской больнице. Делаться организационные выводы. В любом случае, понимаете, в медицине в меньшей степени, а в производстве в большей степени. Но вот такие врачи, если действительно у них не будет желания учиться и работать, да, то приходится с ними расставаться, дабы не населению все-таки оказывать качественную медицинскую помощь. Если вы столкнетесь с таким случаем не в Березовской больнице, я не знаю, там, в Сосновоборской, там, в Московской, неважно, вы будете принимать какие-то действия по отношению к данному врачу или все-таки как-то между собой решить? Здесь очень важно, вот как раз и выходит то, что вы сказали, корпоративная определенная этика. Однозначно вот эти факты, они не должны скрываться, но они должны обсуждаться в нашем медицинском сообществе, как бы там ни было. Поэтому, если мною будут выявлены такие определенные факты в других лечебных организациях, то, конечно же, я по своим каналам буду связываться с руководителем той организации, мы будем обсуждать и, конечно, принимать определенные решения, чтобы впредь они не повторялись, потому что в данном моменте умалчивание, оно к хорошему ничему не приведет. Как вы вообще, в принципе, оцениваете ситуацию вот в российском здравоохранении? Мы получили достаточно много вопросов, я их сейчас буду озвучивать по мере разговора, но вот пока ваше мнение. Ситуация медицинской терминологии, я бы сказал, как тяжелая, но стабильная. Понимаете? В любом случае, медицина находится как бы на самой линии фронта вот такого общения и социального и социальных услуг населению, понимаете? Поэтому здесь она работоспособна, и мы в любом случае оказываем помощь качественную. Здесь очень важно, хотел бы обратить ваше внимание, да, что знаете, вот еще сложность в каком плане? То, что все негативные случаи, да, случаи каких-то таких вот, но они все единичные, да, и они хорошо освещаются. Но они больше на слуху. Да, и средства массовой информации. А вот, скажем так, такие, ну, я бы даже не побоялся такого слова, как героические, допустим, скажем так, случаи, когда спасение пациентов, они, в принципе, достаточно умалчиваются. Поэтому вот нам бы с вами было бы очень хорошо, если бы мы все равно, может быть, вот в таком же формате, когда будет определенный материал, да, и мы могли бы озвучить и положительные наши, скажем так, стороны. Потому что все равно из 10 человек, 8 человек медицина спасает и возвращает к жизни. Поэтому положительного все равно больше. Скажите, вот одна из острых тем сейчас – это проблема импортозамещения. Ольга Абуцева, это директор благотворительного фонда «Добро-24», вот начинает сталкиваться с очень большими проблемами, что те лекарства, которые даже положены по квоте, да, больным детям, они до них не доходят. Или они не ввозятся на территорию России, или просто нету средств. Вот что делать в таких случаях? Почему вообще такое происходит и что делать в таких случаях? Здесь очень сложный вопрос, понимаете. Если мы берем высокотехнологичную помощь, да, вот детям и лекарственное обеспечение, допустим, по семейным зоологиям, где дорогостоящие лекарства, у которых нет аналогов, допустим, в производстве в Российской Федерации, то здесь вопрос, он как бы федерального достаточно уровня и краевого. Здесь мы же, понимаете, все равно работаем в рамках федеральных законов. И вот на данный момент, да, как закуп любых товаров, работ и услуг осуществляется по 44-му федеральному закону. То есть мы в любом случае должны соблюсти определенную процедуру. Но также есть наши федеральные нормативные акты, как постановление правительства, которое нам приписывает заниматься импортозамещением. Но я хочу вам сказать, наши препараты, дженерики, они, скажем так, клинически доказана их эффективность, и поэтому они все равно работают. Вот те единичные случаи, которые есть, да, то, ну, их нужно обсуждать как бы конкретно по данному пациенту и по данному закупу. Скажите, у меня такой вопрос. Сейчас Ольга достаточно активно занимается собиранием средств через благотворительный фонд на операцию по пересадке сердца. Одним из больных вопросов является вопрос транспортировки. На встрече с Вадим Николаевич я задал вопрос, может ли министерство каким-то образом содействовать вот таким случаям, да, там, может быть, вступать в переписку там, с профильными там, Аэрофлотом, там, Трансаэр, С7. В данном случае Министерство здравоохранения не может помочь. Готовы ли вы поднять этот вопрос, чтобы ну, была оказана хоть какая-то посильная помощь? Здесь я затрудняюсь ответить на самом деле за министерство, но вообще все это обсуждаемо. То есть и высокотехнологичная помощь. Сейчас у нас очень отлажен механизм предоставления высокотехнологичной помощи. Поэтому здесь этот вопрос обсуждаем. Каким образом нужно действовать? Нужно прийти на прием, написать заявление или что нужно сделать? Нет, здесь ну, нужно все-таки отработать вот этого человека, да, ребенка, я так понимаю, кому да, необходима операция по трансплантации сердца, он все равно наблюдается. И он наблюдается у нас, по всей видимости, в сердечно-сосудистом центре. То есть и оттуда нужно начинать, я так понимаю, движение. То есть будет направление, он все равно получает какую-то лекарственную терапию, потому что человек, нуждающийся в трансплантации какого-либо органа, он все равно находится в состоянии декомпенсации. То есть, а это состояние, оно подразумевает собой медикаментозное сопровождение. То есть, он все равно наблюдается нашими практикующими врачами. И поэтому здесь вот от этого момента, да, и от этого учреждения, кто непосредственно будет направлять и да, обследовать пациента, отсюда и нужно, скажем, подойти там к главному врачу, там побеседовать, и главный врач уже, я думаю, свяжется и с министерством, и уже найдет какие-то возможные рычаги помощи данному пациенту. Но почему вообще так происходит, что я общаюсь там с теми же благотворительными фондами, что зачастую люди сами начинают искать деньги, там, собирать средства на лечение, и казалось бы, там у нас есть медицинские страховки, а нужной помощи в нужном размере не оказывается. Здесь нужно все-таки подойти адресно. То есть ну, можно разбираться по каждому конкретному случаю. То есть почему, как я уже повторюсь, да, у нас сейчас механизм получения высокотехнологичной помощи, он достаточно отлажен. Поэтому вопрос в том, что может быть сам процесс получения, скажем так, высокотехнологичной помощи, он занимает определенный временной промежуток. Да, то есть от начала, то есть от первичного приема врачом, там, участковым терапевтом или врачом-педиатром до получения квоты занимает определенное количество времени. То есть здесь я так понимаю, что может быть у данного пациента нет этого времени. Это другой вопрос. Да. А тогда вопрос, то есть почему раньше? Как бы вопрос этот не поставили на повестку дня. Может просто заболевание протекать молниеносно. Здесь тоже как бы один из таких вариантов. Поэтому это очень такой сложный вопрос, и который нужно вот как бы разбираться в каждом конкретном случае. Вообще бывали ли вот случаи, когда вы вроде как знаете, как оказать медицинскую помощь, но не можете ее сделать почему-то, не знаю, оборудования не хватает, там, может быть, квалифицированных специалистов? Вообще в моей практике и во врачебной моей практике такого не было. То есть, в принципе, всегда, ну, здесь надо отдать должное как бы и школе определенной, да, и хирургической. Сейчас, вы понимаете, все равно я остаюсь приверженцем врача как именно индивидуума и как именно физическое лицо. Это главное. Оборудование, на самом деле, оно не главное. И без врача и без умения его работать на этом оборудовании, оборудование будет просто стоять. Если хорошему, грамотному врачу достаточно рук, фонендоскопа и языка, образно говоря, для общения с больным, чтобы поставить, по крайней мере, тот или иной диагноз хотя бы приблизительно. Потом уже, конечно, понадобятся высокотехнологичные какие-то методы обследования. Но все равно первично это все-таки врач как как сам специалист, понимаете? Все остальное ему в помощь. На ваш взгляд, в Березовской больнице сейчас есть какие-нибудь вот аппаратуры, которой остро не хватает? Вот, знаю по врачам, Вадим Калач обещал, что по программе «Земский доктор» 3 новых врача будут назначены в Березовку. Вот, не закрыты там позиции гинеколог, невролог и рентгенолог как раз. Mm-hmm. По оборудованию что-то есть? По оборудованию, да. Сейчас у нас есть острая проблема стоит. Это рентгенаппарат, который вышел из строя 1.5 месяца назад. Рентгенаппарат поставлялся в 2008 году по программе по федеральное здоровье, поэтому он выработал свой ресурс, и вот это оборудование, оно действительно сейчас нам жизненно необходимо, потому что мы все равно как бы обязаны оказать качественную медицинскую помощь, где рентгенография является практически 90% 90% обследованием для всех пациентов. Поэтому сейчас есть некоторое неудобство, и я прошу, пользуясь случаем, прошу некоторого извинения за вот эти вот временные неудобства, пока мы пациентов направляем в Сосновоборскую городскую больницу для оказания вот этой бесплатной помощи как по рентгенографии. Вот это вот остро нужно. По врачам вы коснулись очень хорошей такой темы, как земский доктор. И в 2016 году постановлением правительства внесло очень серьезные изменения в данную программу, увеличив возраст максимальный в участие в этой программе специалистов до 50 лет. А вот это как бы очень важный момент, потому что молодежь, я вот проработав уже в районных больницах, получается, около 5 лет, да, и я понимаю, что молодежь, она не стремится. То есть даже не важен уровень заработной платы, да, все равно важен уровень жизни, уровень досуга и, скажем так, чем они будут заниматься в нерабочее время. В деревне это, понятно, достаточно проблематично. Поэтому все молодые рвутся в город. И таким образом, когда возрастной, скажем так, ценз был поднят до 50 лет, мы прекрасно понимаем, что люди предпенсионного возраста, они по определению уже тянутся к земле. То есть, в принципе, это очень хорошее, скажем так, изменение в постановлении правительства. И плюс еще очень важный, что в это постановление внесли изменения в части включения поселков городского типа. Это очень тоже важный момент. И Березовка, в частности, она как раз и является поселком городского типа. Да? Я приведу пример Козульскую районную больницу. Да? Когда это Козулька, это тоже поселок городского типа. Ну, от деревни она не отличается вообще ничем. Если Березовка, понятно, что это пригород все-таки, то Козулька — это настоящая деревня. И я никогда не мог, когда специалисты ко мне приезжали молодые и говорили, а вы можете в программу меня включить? Я говорю, нет, потому что мы поселок городского типа. Это очень важно. И вот на слова Вадима Николаевича, да, все эти специалисты пришли ко мне, да, действительно, они сейчас трудоустроены. Извините, мы вынуждены прерваться на небольшую паузу. Обязательно к вам вернемся через несколько секунд. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей. Познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53». на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, главный врач Березовской районной больницы Дмитрий Дворников. Дмитрий, мы начали говорить вот как раз о том, что к вам приходят сейчас врачи. А я, как житель Березовки, обращаюсь с личной просьбой к Вадиму Николаевичу, с просьбой все-таки решить вопрос о рентгенаппарате. Ну и говоря о Березовской больнице, недавно, где-то порядка месяца назад, Березовская больница попала фактически как главная новость во все средства массовой информации в связи с якобы массовым увольнением детских врачей. И я оцениваю эту ситуацию. Мы обращались с инициативой, там, чтобы и врачи были оставлены, и готовы были там, каким-то образом материально компенсировать, как участники проекта «Люди дела». Но, тем не менее, наблюдая за конфликтом, у меня создалось впечатление, что он был срежиссирован. И заложниками в этом случае оказались как раз именно дети. И ситуация, она просто вышла из-под контроля. Вот, вы можете дать оценку? Я понимаю, вам не очень корректно давать оценку от деятельности прежнего руководства. И все-таки конфликт вообще возник на ровном месте или он был срежиссирован? Очень трудно, само собой, отвечать на этот вопрос. О режиссуре я, конечно же, сразу хочу сказать, что не было режиссуры. Вопрос о сути конфликта. Здесь, понимаете, все-таки, наверное, есть некоторая вина и руководителя предыдущего Березовской районной больницы. В каком плане? Что в любом случае руководитель, он, понимаете, является определенным буфером и громоотводом для всевозможных негативных поступлений как со стороны пациентов, так и со стороны врачебного своего сообщества. И задача руководителя прежде всего создать комфортные условия для труда именно своих сотрудников, потому что я сейчас подразумеваю под комфортными условиями труда это атмосферу рабочую в коллективе, чтобы коллектив чувствовал заинтересованность, чтобы коллектив как бы участвовал в диалоге. И тогда, понимаете, все-таки не будут страдать пациенты. И вот на каком-то этапе очень может быть, что и сложилось вот некоторое непонимание. А потом непонимание это, оно, понимаете, вылилось как в однозарядные частицы. Понимаете? И то есть они уже не шли на диалог с бывшим руководителем. И здесь все-таки нужно было пойти на некоторые, наверное, уступки и постараться не допустить вот этого конфликта. А заложником, вы понимаете? То есть какой бы конфликт ни был, заложником-то явились все-таки наши граждане, явилось население, явилось детское население, понимаете? Что очень вдвойне обидно, потому что пострадало качество оказания медицинской помощи, да, и поэтому здесь все-таки как бы мы не могли найти общего языка между собой с коллегами, да, это ни в коем разе не должно отразиться на медицинской помощи, особенно детей. Поэтому вот на данный момент хочу констатировать, что педиатрическая служба, она укомплектована на 90% врачами. Спасибо министерству, оно провело определенную работу в этом направлении, и те врачи, которые показательно уволились, они, конечно, пошли на соглашение и сейчас устроились. И сейчас как бы оказываем качественную медицинскую помощь. Хочу обратить внимание. Сейчас обстановка в коллективе как? Сейчас обстановка в коллективе очень позитивная и она очень рабочая. То есть мы в любом случае в диалоге. Я буквально на прошлой неделе в среду делал обход по детскому отделению и по поликлинике детской. Поэтому все улыбаются, скажем так, есть позитив, есть желание улучшать работу, поэтому этим мы будем заниматься. Но, пользуясь случаем, хочу сказать, что в данный момент все-таки остается вакансия у меня, это врача стационара-педиатра. Поэтому, слушатели, если кто-то есть педиатр, милости просим, вступая в программу «Земский доктор». Вообще нет опасений, что в принципе в таких ситуациях, как правило, если увольняют предыдущего начальника, там коллектив начинает чувствовать свою силу и при малейшем там желании, возможности начинает шантажировать. Я, насколько знаю, это ваш второй приход в Березовскую больницу, что для меня удивительно, у вас с теми же врачами был абсолютно такой же конфликт, да, там дело дошло до судов. Я хочу сказать, что у вас информация не совсем достоверная. Дело в том, что я действительно приходил к управлению Березовской районной больницы в 2011 году. Но тогда был конфликт, и конфликт был власти и руководства. На самом деле... где коллектив больницы, он не был задействован. Я хочу вам сказать, что по первому моему, скажем так, визиту, я вот помню эту планерку еще как раз, когда меня представил глава администрации Березовского района. А кто тогда был? Тогда был Рыбченко. Угу. Рыбченко... Вот, и когда мы остались уже с коллективом, да, то есть коллектив мне выразил следующие слова, да, а вы не боитесь, что вас уберут точно так же, как убрали Лидию Васильевну в то время? Я им ответил, что я не боюсь, я как бы спокойно к этому отношусь, это жизненный процесс. То есть руководители меняются, и если они меняются, то есть на это есть определенная причина. И поэтому мы должны принять как должное. И когда спустя 8 месяцев действительно было решение суда о восстановлении Лидии Васильевны, да, и когда мне принесли это решение, где было четко прописано освободить меня от должности, я также собрал... прощальную уже планерку в 2012 году и сказал, вот, коллеги, видите, то есть мы с вами о чем говорили, тоже и произошло со мной. Поэтому я к этому отношусь спокойно, я встал и ушел. Как вы вообще считаете, вот я, наблюдая за конфликтом, видел, что там местные депутаты вот ЛДПР, они призывают людей выходить на улицы, то есть старательно нагнетая ситуацию. Вот на ваш взгляд, можно ли использовать вообще здравоохранение в политических целях? Вот сейчас... мной подписан приказ, да, о создании общественного совета. Общественного совета при больнице, где согласованы члены этого общественного совета. Это рекомендательный орган будет, который будет мне... Я там принимать участие не буду, будут принимать участие члены от больницы непосредственно и населения. Да. И вот я хотел бы призвать все политические структуры, да, по возможности аполитизировать здравоохранение. Потому что нам есть чем заниматься. Нам есть чем заниматься. Нам нужно лечить людей. Нужно заниматься профилактикой. Нужно заниматься там всевозможными как бы информационными делами для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, а не участвовать в политике. И поэтому вот сейчас, когда обсуждаю с членами будущего общественного совета, да, там и есть представитель КПРФ. Да, я убедительно буду всех просить не делать это площадку политической. То есть мне важно, чтобы вы конкретно говорили, что мне нужно сделать для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи. Ни в коем разе не продвигать что, какие-то политические свои соображения. Поэтому я остаюсь, как Вадим Николаевич всегда замечает, что медицина должна быть аполитична. Поэтому я вот сугубо разделяю это мнение. Скажите, вот сталкивались вы с таким вот проявлением на практике очень часто, если уж говорить о политике, говорят о том, что вот коллективы там, врачебные, учебных образований в принудительном порядке заставляют голосовать. Это правда или нет? Нет. Вот сразу хочу сказать, я не буду говорить за всю систему, да, в целом, но вот в то, понимаете, в 2011 году я пережил двое выборов. Да. Затем ряд выборов я пережил в Козульской районной больнице. Сейчас мне предстоят пережить. У нас в этом году, сами знаете, будут выборы, да, в Заксобрание, в Государственную Думу. Не было такого. Поэтому, когда ко мне выходят с предложением представить районную больницу как площадку для, скажем так, представления каких-либо своих, скажем так, программ и своего видения, я всегда помогу партиям, но партии должны как бы четко понимать, что это должно быть не в ущерб лечебному процессу. Поэтому здесь я бы не согласился с вами, мы не участвуем в выборах. Вообще, если говорить о медицине, в последнее время наблюдаешь достаточно странную тенденцию, это закрытие медицинских учреждений. Например, был закрыт ФАП в Дрокино, ко мне обращались жители. А сейчас я занимаюсь проблемой, то, что есть в Абановском районе проблемы с гинекологией, там закрывают вот гинекологическое отделение. Что происходит? Могу пояснить следующее по данному видению. Да? Вы же знаете, что у нас идет оптимизация. Оптимизация и в том числе и медицинской сети, и оптимизация и штатов оптимизации. Потому что нормативы у нас все равно еще с советских времен они идут. И здесь поясняю следующее, что в любом случае, даже вот по Абанской районной больнице, я хочу вам сказать, здесь нужно смотреть по количеству оперативного лечения. То есть, в принципе, понимаете, может быть, есть действительно смысл сразу переводить на следующий этап оказания медицинской помощи. Вы же знаете, что у нас сейчас трехуровневая система, где как бы четко прописан функционал каждого этапа, скажем так, оказания медицинской помощи. Если там нет врача, если там, скажем так, все равно все делается, для того, и все пациенты транспортируются в Канскую межрайонную больницу, да, то вопросы перспективы, да, все равно так оказывается помощь. Да. Когда будет врач, тогда, может быть, и встанет вопрос. По ФАПам это отдельная, скажем так, история, и я знаю, что позиция министерства и позиция правительства, она заключается в следующем, что где есть функционирующие ФАПы, на самом деле они не будут закрыты. Вот в примере Березовского района я хочу вам сказать, что в Верхней Базахе в этом году у нас по программе укрепления материально-технической базы будет построен модульный ФАП. Сейчас уже я встречался и с подрядчиком, то есть ждем схода снега, и после этого будут изыскательские работы, и вопрос как бы уже идет, в принципе, понимаете? Поэтому помощь именно в ФАПах, она важна. И поэтому здесь сокращение их не планируется как таковое. Понимаете, если есть населенный пункт, который находится рядом с ФАПом, образно говоря, там на расстоянии 5-7 километров, да, и население данного населенного пункта, там, вот в свое время у меня было там 40 человек, да, то есть в любом случае для меня выгоднее туда отправить автомобиль, да, привезти всех пациентов, либо осмотреть там в том же клубе или в той же администрации и оказать помощь, нежели содержать вот этот ФАП. То есть здесь нужно смотреть, это очень такой вопрос сложный, но я хочу подчеркнуть еще раз, чтобы наши слушатели тоже услышали, позиция министерства, она заключается в следующем, сокращений сети как таковой она не будет. Ну вот смотрите, вы говорите, это населенный пункт в 5 километрах. Для пожилой женщины, условно, там за 60, за 70, для нее эти 5 километров, это зачастую проблема. И вы правильно абсолютно сказали, что вам проще присылать автомобиль. Вот как сделать так, что это было бы не единичными случаями, а поставить на поток каким-то образом, да, там, наладить вот транспортировку, может быть, больных, или наоборот, выезды там фельдшерских, медицинских бригад. Я просто не наблюдаю такие вот вещи в массовом порядке. То есть это зависит больше от инициативы там тех же самых главных врачей. Да, да, я с вами совершенно согласен. Но у нас сейчас, посмотрите, и в краевой больнице мобильные поликлиники приобретены, понимаете, которые тоже выезжают в районы. И флюорографические установки мобильные, они тоже выезжают в районы. А также сейчас маммографическое оборудование тоже мобильное. То есть вот этот сейчас функционал, скажем так, квалифицированной помощи, он все равно заводится все равно под, на краевую больницу. И это правильно на самом деле, да, потому что уровень специалистов клинический, он все равно находится в клинической больнице в краевой. У нас эта работа тоже будет проводиться. Сейчас будет график выездов однозначно утвержден и принят, и он будет обязательно к исполнению. То есть, я думаю, мы с вами через полгода, через год встретимся и констатируем в том или ином плане соблюдение данных графиков. Сейчас очень больная тема, и об этом говорится уже в открытую, что идет рост онкологических заболеваний в связи с плохой экологией. Вот как я понимаю, что онкология – это достаточно больная и сложная тема, но все-таки какие-то профилактические меры, какие можно предпринимать? Вот, в связи, у нас постоянно вот этот график, режим черного неба, и дышать ну, тяжело. Я с вами согласен, но я бы не акцентировал столь пристальное внимание, вот, скажем так, взаимосвязи. Да, экология, она влияет. Да, я с вами согласен. Но также влияет образ жизни, также влияет и формат питания. Понимаете? Здесь рост онкологических заболеваний я все-таки в первую очередь связываю с улучшением диагностики. Понимаете? У нас в любом случае материально-техническая база на данный момент, она позволяет более, скажем так, четко обследовать человека и выявление на ранних стадиях заболевания, оно также растет, как и заболевание. Это говорит о том, что мы просто профилактические мероприятия используем шире, чем использовали их раньше. А по поводу, скажем так, и вот как раз, пользуясь моментом, хочу сказать, что обязательно акцентируйте внимание на своем здоровье. В том плане, что раз в год обязательно нужно делать флюорографию. После 40 лет обязательно хотя бы раз в 2 года делать фиброгастроскопию. Затем обязательно делать УЗИ брюшной полости, там, по крайней мере, смотреть женщинам женские органы, мужчинам мужские. И именно только от нас с вами самих зависит наше здоровье, понимаете? Если мы это будем делать целенаправленно из года в год, то есть вероятность того, что мы с вами, если Бог нам, скажем так, предоставит такую возможность бороться с онкологическим заболеванием, то мы его на ранней стадии у себя выявим. И то же самое мы должны доносить до своих родных, и близких, и знакомых, ну, а также на работе у себя, чтобы люди внимательнее относились к своему здоровью. Вы вообще верующий человек? Вообще верующий, да, человек. Скажите, пожалуйста, тогда как врач, где у человека душа? Трудный вопрос, я не знаю, но она где-то есть. Я думаю, она, душа где-то у нас, наверное, в сознании. Бывали случаи, когда, например, абсолютно безнадежные пациенты вдруг неожиданно выздоравливали и, вот, что называется, без Божьей помощи не помогло, ну, не обходилось? Да, такое бывало. Достаточно, скажем так, несколько таких интересных случаев у меня было, когда, да, действительно, по всем медицинским правилам человек, в принципе, должен был помереть, а он выживает. Но в то же время и бывало обратное, да, по всем правилам человек должен был жить, но он умирал. Поэтому и здесь так называемый диагноз причина смерти временно не установлена, он имеет место быть Понимаете? Эффект плацебо существует на самом деле или это мифы? Нет, это доказанный факт, эффект плацебо он есть, и достаточно. Я вам приведу пример, что, вы знаете, пациенты, которые у которых, ну, назовем это так, несколько снижен IQ, поправляются быстрее и лучше. Вот парадокс. Как раз о том, что они не думают о себе, они не загоняют себя, они не стараются как бы циклиться на своих патологических процессах, и они поправляются гораздо лучше и быстрее, чем думающие люди, которые постоянно думают в этом. Поэтому эффект плацебо – это вера, это как раз как бы убеждение в том, что тебе что-то поможет. Если ты это действительно в это веришь, то это на самом деле поможет тебе. Существует так называемый синдром студента-медика, когда человек начинает читать какие-то симптомы заболевания и тут же у себя их находит. А вы в свою бытность обучения сталкивались с таким? И как с этим боролись, если сталкивались? Конечно же, сталкивался. Вы знаете, есть хороший такой студенческий медицинский анекдот, да, когда один человек говорит: вчера читал медицинскую энциклопедию, ты знаешь, мне все подходит. Поэтому здесь вот пациентам, да, своим я бы убедительно рекомендовал не копаться в медицинской документации, ну вот именно в медицинской литературе, потому что на самом деле, да, если присмотреться, то извините, если вот здесь что-то кольнуло, да, а здесь у нас сердце, ух ты, у меня колет сердце, а почему у меня колет сердце? А потому что у меня, наверное, ишемическая болезнь сердца, а после ишемической инфаркт. И вот, наверное, сейчас у меня случится инфаркт. Поэтому здесь такая причинно-следственная связь, она как бы существует. Поэтому наш разум и наше убеждение, оно очень серьезно влияет на наше здоровье. Вы сами себе ставите диагноз или в случае недомогания обращаетесь к вашим коллегам? Вообще первичный диагноз, конечно же, я ставлю себе сам. Но это буквально несколько дней. Даже вот если взять банальную там... грипп. Возьмем даже тот же банальный грипп, да, я ставлю себе определенный диагноз, либо это ОРВИ, либо это грипп, да, и начинаю как бы определенную комплексную терапию свою. Если эта терапия не помогает, то тогда на самом деле и обследование что-то показывает, вот лечиться надо у врачей. А я на тот момент перестаю быть врачом, я начинаю быть простым человеком. И поэтому очень важно прибегать именно, скажем так, к незаинтересованному мнению. Любой врач, пускай даже будет твой друг, знакомый, он, ну, как бы лицо незаинтересованное. И поэтому оно тебя все-таки что-то увидит, что ты можешь либо, скажем так, на чем-то акцентировать внимание, и возвращаясь опять к тому же про медицинскую энциклопедию, да, поэтому нет, лечить должны только врачи. А на тот момент ты становишься пациентом. Если будет ситуация, что вы не согласитесь на назначенное вам лечение, вы все равно будете выполнять? Ну, вы понимаете, я лечусь вот лично, да, как бы у тех докторов, которым я доверяю. И я хочу вот донести до, скажем так, понимания наших слушателей: доверяйте врачам. Доверяйте. Только в этом случае будет определенно положительный эффект. Поэтому, если вдруг такое гипотетически случится, что врач мне поставит либо какой-то диагноз, ну, я вправе, конечно, я могу его перепроверить, и я этим, конечно же, воспользуюсь, как и вот многие пациенты, которые у меня тоже бывают на приеме, да, и говорят, вот ваши доктора мне поставили это, в другой клинике мне поставили вот это. То есть, ну, это возможно. Наше время, к сожалению, к огромному подходит к концу. У нас есть традиция, что наши гости желают нашим слушателям то, что вот они считают самым важным. Что бы вы пожелали? Вы знаете, я бы нашу встречу хотел бы поблагодарить, прежде всего, конечно же, за приглашение. Спасибо вам огромное. Формат потрясающий. И хотел бы закончить такими словами. Врач может вылечить, но он никогда не сделает тебя здоровым. Поэтому здоровье в руках каждого из нас. Поэтому занимайтесь спортом, правильно питайтесь, хорошо отдыхайте и слушайтесь докторов. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что пришли. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, главный врач Березовской районной больницы Дмитрий Дворников. Спасибо. Гость на радио ВК.